и все утро скрывалась в холостяцком крыле. Перед самым вторым завтраком она явилась в оранжерею с головой, обвязанной полотенцем. «Я хотела вам показать», — сказала она, и обнажила копну волос местами бледно-желтого, местами первоначального черного цвета, местами в пестрых пятнах всевозможных переходных тонов. «Господи Боже, деточка!» — сказала Барбара. «Что ты наделала?» Дорис глядела на Безила. «Вам нравится? Сегодня вечером я попробую еще». «Я бы не стал», — ответил Безил. «Я бы оставил как есть». «Вам нравится? На мой взгляд, просто великолепным. А я не слишком полосатая. В самый раз». Если до сих пор внешности Дорис чего и не хватало для полной страховидности, то сегодня утром она восполнила этот пробел. Безил любовно изучал адресную книгу. «Подыскиваю новый дом для Коннелли», — сказал он. «Безил, мы должны как-то выправить голову бедного ребенка, прежде чем передадим его дальше». «Ничего подобного. Это ей идет. Что тебе известно о Грейсах из старого дома священников в Эдерфорде?» «Это прелестный домик, он художник. Богема? Нисколько. Очень утонченный, рисует портреты детей акварелью и пастелью». «Пастелью? Это подходящее. Она как будто слаба здоровьем. Превосходно». Коннелли пробыли в старом доме священника 2 дня и заработали 20 фунтов. Лондон был снова полон. Те, кто поспешно уехал, вернулись. Те, кто отдавал последние распоряжения, намереваясь уехать после первого налета, остались. Марго Мэтрленд закрыла дом и переселилась в отель Риц. Открыла дом и переселилась обратно. Решила, в конце концов, что Риц ей больше нравится, и снова закрыла дом. На этот раз, сама того не подозревая, навсегда. Руке слуги не суждено было вновь отвести ставни, прикрывавшие высокие окна. Они оставались на запоре до тех пор, пока в конце года их не выбросило взрывом над Керзон-стрит. Мебель все еще стояла под чехлами, когда ее разбили, щепой и сожгли. Сэра Джозефа назначили на высокий ответственный пост. Теперь его частенько можно было видеть с генералами, а то и с адмиралом. «Наша первоочередная военная задача, — говорил он, — состоит в том, чтобы не допустить вступления Италии в войну до тех пор, пока она не окрепнет настолько, чтобы стать на нашу сторону». Внутреннее положение в стране он характеризовал следующим образом. «Противогаз берут на службу, но не в клуб». Леди Сил больше не беспокоила его по поводу Безила. «Он в Мелфри помогает Барбаре с эвакуированными», — говорила она. «В армии сейчас все забито, вот когда у нас будут потери, тогда все станет намного легче». Сэр Джозеф кивал, но в глубине души был настроен скептически. Больших потерь быть не должно. Он разговаривал в бифштексе с одним очень интересным человеком, который знаком с немецким профессором истории. Сейчас этот профессор в Англии. О нем очень высокого мнения в Министерстве иностранных дел. Профессор утверждает, что в Германии насчитывается 50 миллионов немцев, готовых завтра же заключить мир на наших условиях. Вопрос лишь в том, чтобы свалить тех, кто сидит в правительстве. Сэр Джозеф видел и не раз, как сваливают правительство. В военное время это делается запросто, ведь свалили же запросто Асквита. Скобков заметил, что он был куда лучше Ллойд Джорджа, который пришел на его место. Потом свалили Ллойд Джорджа, потом свалили Макдональда. Кристофер Стил, вот тот знал, как это делается. Он бы в 2 счета свалил Гитлера, будь он в живых, и будь он немец. Пупка Грин и ее приятели были в Лондоне. «Эмброуз стал фашистом», — сказала она. «Не может быть. Работает на правительство, в Министерстве информации, его подкупили, и он издает новую газету». фашистскую, а то нет. Я слышал, она будет называться «Башня слоновой кости». Это и есть фашизм, если хотите.